Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 15. Рабодаш потешный. «Теперь выслушай меня, Рабодаш», — сказал Аслан. «Правосудие неотделимо от милосердия. Ты не навсегда стал ослом». При этих словах, разумеется, осел замолчал и наклонил вперед уши. И выглядело это так потешно, что последовал новый взрыв хохота. Присутствующие изо всех сил старались не смеяться, но у них ничего не получалось. «Сейчас ты взывал к Ташу», — продолжал Аслан. «Что ж, именно в храме Таша ты обретешь исцеление. В великий осенний праздник этого года тебе надлежит предстать перед алтарем Таша в Ташбаане, и там на глазах у всего Ташбаана ослинное обличье спадет с тебя, и все узнают в тебе принца Рабодаша. Но помни, пока ты жив, тебе нельзя будет отдаляться от этого храма дальше, чем на 10 миль. Иначе сразу снова станешь таким же, как сейчас. И уж тогда тебе больше вовсе не обрести человеческий облик». Наступило недолгое молчание, а потом все сразу зашевелились и посмотрели друг на друга, будто вдруг пробудились ото сна. Аслана среди них не было. Он исчез, но по-прежнему был лучезарен воздух и ярко сверкала трава, а сердца наполнились такой радостью, что они верили, то, что они видели, не было сном. Кроме того, перед ними стоял осел. Король Лун был очень мягкосердечным человеком. Увидев своего врага в столь жалком состоянии, он забыл свой недавний гнев. «Ваше высочество», — сказал он, — «я искренне сожалею, что дело дошло до такой крайности, и уповаю на то, что ваше высочество сохранило здравый рассудок и понимает, что это не наших рук дело. Конечно, мы с радостью приготовим корабль, на котором ваше высочество сможет отбыть в Ташбаан ради, той лечебной процедуры, какую предписал вам Аслан. Мы обеспечим все удобства, подобающие теперешнему состоянию вашего высочества. Дадим лучший корабль для перевозки скота, погрузим самую свежую морковь и отборный чертополох». Но тут осел душераздирающе взревел и ловко пнул одного из своих стражей, показывая тем самым, что если разум в нем и сохранился, то никакой благодарности столь любезные предложения в нем не вызвали. И чтобы уж больше эта персона не мешала развитию нашего повествования, расскажем вкратце, какова была дальнейшая история Рабодаша. В назначенное время и со всеми подобающими почестями он был отправлен на корабле назад в Ташбаан. Там во время великого осеннего празднества его привели в храм Таша, и он снова стал человеком. Но поскольку при этом превращении присутствовали 4, а то и все 5000 человек, скрыть это дело оказалось невозможным. И когда после смерти старого Тисрока его место занял Рабодаш, он оказался самым миролюбивым властелином за всю историю Калармена. Потому что, не смея отойти от Ташбаана дальше, чем на 10 миль, он, разумеется, не мог сам идти на войну. Однако он не хотел, чтобы его тарханы завоевывали на поле боя воинскую славу. Таким образом, они могли бы затмить Тисрока, а потом чего доброго и свергнуть его с престола. И хотя причины его поведения объяснялись страхом за себя, результатом были мир и спокойствие во многих небольших государствах, окружающих Калармен. Собственный же его народ так никогда и не забыл, что принцу довелось побывать ослом. Пока длилось его правление, в лицо его называли Рабодашем-миротворцем. Но после его смерти, а за его спиной и при жизни, его звали только Рабодашем-потешным. Если вам захочется прочитать историю Калармена, только не пытайтесь найти ее в местной библиотеке. Вы найдете Рабодаша именно под этим прозвищем. А в калармянских школах, когда говорят о ребенке, сделавшем что-то исключительно тупоумное, с тех пор чаще всего заканчивают разговор словами «словом второй Рабодаш». В Анварде все были очень довольны, что так удачно отделались от него как раз перед началом настоящих развлечений. В тот же вечер на лужайке перед замком был устроен великолепный пир при свете луны, которой помогали дюжины ярких фонарей. Лилось вино, звучали сказки, удивляли своим искусством фокусники. а потом воцарилось почтительное молчание. В круг вступил главный придворный поэт в сопровождении двух скрипачей. Аравис и Кор приготовились выслушать что-то нудное, потому что только такую поэзию они и знали в Калармене. Да и вы, наверное, уже успели составить о ней некоторое представление. Но как только смычки ударили по струнам, в небо взвелись ракеты, поэт запел старинную балладу о прекрасном Ольвине и его битве с ужасным великаном Пиром, которого он, в конце концов, обратил в камень. Отсюда и название горы Пир, потому что некогда она была двухголовым великаном. Ольвин же после этого завоевал руку госпожи Лильн. Когда поэт закончил, всем захотелось, чтобы он повторил балладу еще раз. Потом Бри, который совсем не умел петь, рассказал про битву у Залиндреха. Потом Люси рассказала историю про платяной шкаф и про то, как она сама, король Эдмунд, королева Сьюзен и верховный король Питер оказались в первый раз в Нарнии. И хотя все, кроме Кора и Аравис, уже слышали об этом, все равно попросили Люси, чтобы она рассказала эту историю снова. А потом случилось то, чем рано или поздно заканчиваются даже самые лучшие праздники. Король Лун сказал, что молодым людям пора ложиться спать. «Завтра, Кор», — обратился он к сыну, — «тебе с утра предстоит много работы. Мы вместе обойдем замок, чтобы ты знал все входы и выходы, все сильные и слабые места. Ибо именно тебе, когда я уйду, предстоит охранять его». «Но, отец, тогда королем должен стать Корин», — сказал Кор. «Нет, мальчик», — возразил король, — «мой наследник ты, к тебе должна перейти корона». «Но я не хочу, уж лучше бы». «Никто не спрашивает тебя, Кор, хочешь ты этого или не хочешь», — ответил король. «Таков закон, корона переходит к старшему». «Но мы же близнецы, значит, одинакового возраста». «Нет», — рассмеялся король, — «даже из близнецов кто-то появляется первым, и ты старше Корина на целых 20 минут». А ему самому, мне кажется, будет только лучше, если не придется восседать на троне. И он, прищурившись, поглядел на Корина. «Но, отец, неужели вы не можете сделать своим наследником того, кого захотите?» — взмолился Кор. «Нет, король должен блюсти закон, потому что только закон и делает его королем. Ничто не хранит корону, как верность законам». «О, Боже мой!» — воскликнул Кор. «Я же не хочу! И ничего такого мне не надо. Мне ужасно жалко Корина. Мне и в голову не приходило, что из-за меня он лишится королевского сана». «Ура, ура!» — закричал Корин. «Я не буду королем, не буду. Всю жизнь буду принцем. А быть всю жизнь принцем — это так здорово. Твой брат и сам не понимает, как справедливы его слова. Хочешь, я скажу тебе, Кор, что значит быть королем? Так вот, первым в любой безнадежной атаке и последним при самом позорном отступлении. Когда в стране голод, а он, мальчик, бывает у нас не так уж редко, носить самые изысканные одежды и смеяться за скудной трапезой громче, чем кто-либо другой в твоей стране. Когда мальчики поднимались по лестнице наверх в своей спальне, Кор еще раз спросил Корина, «Неужели этого никак нельзя изменить?» И Корин ответил ему, «Если ты скажешь об этом еще хоть слово, я уложу тебя на обе лопатки». Было бы очень приятно закончить нашу историю словами, что с этого времени братья ни разу не расходились во мнении ни по какому вопросу, но, боюсь, это будет неправдой. На самом деле они и ссорились, и дрались так же часто, как любые мальчишки их возраста. Все их драки обычно заканчивались, а порой начинались тем, что Корин укладывал Кора на обе лопатки. Правда, когда они немного подросли и начали всерьез учиться фехтованию, побеждал чаще Кор. Когда же они выросли, не было в северных странах более умелого фехтовальщика, чем Кор, и никто не мог одолеть Корина в искусстве бокса. Он даже получил в народе прозвище «Громовой кулак» после того, как победил в великой схватке падшего медведя с громовой вершины. Медведь этот был говорящий, но потом вернулся к обычаям диких медведей и чинил много бед окрестным жителям. И тогда Корин взобрался к его берлоге, расположенной на Нарнианской стороне Грозовой горы, и в зимний день среди снегов, плотно укрывших склоны гор, боксировал с ним 33 раунда подряд, потому что там не было судьи. Наконец медведь, уже не видя ничего перед собой, сдался и с тех пор начал исправляться. Аравис тоже часто ссорилась и, боюсь, что так же часто и дралась с Кором. Но после этого они всегда мирились. Спустя много лет, когда они уже стали взрослыми, они так привыкли ссориться, а потом мириться, что для того, чтобы дальше заниматься этим без помех, они поженились. После смерти короля Луна они стали королем и королевой Арчинланда. И надо сказать, что были они очень хорошими и добрыми королем и королевой. Рам Великий, самый прославленный из королей Арчинланда, был их сыном. Бри и Хвин счастливо прожили в Нарнии до самых преклонных лет и в свое время вступили в брак, но не друг с другом. И не было месяца, когда кто-то из них, а часто и оба вместе, не бежал рысцой через перевал, чтобы навестить своих друзей в Арчинланде.